Как надо расти? Растут незаметно щенки и цветы. Во сне подрастают котята и ты. Следил я за маком всю ночь напролет, и мне показалось, цветок не растет. Но стоило лечь и проснуться потом, и сразу увидел, раскрылся бутон. Пораньше ложись и вставай по часам. И сам не заметишь, как вырастешь сам.